Псалом 121. Песнь восхождения, сложена Давидом. Радостно слышать слова «В дом Господень идем». Наши ноги вступили во врата Твои, Иерусалим. Иерусалим — град отстроенный. Вместе здесь собираются, приходят сюда племена Израилевы, народ Господень по закону Израиля, чтобы имя Господне славить. Здесь престолы стоят для суда, престолы царства Давидова. Просите мира Иерусалиму, говорите, да наслаждаются миром любящие тебя, мир да пребудет в твоих стенах, да наслаждаются миром дворцы твои. Ради братьев моих, ради ближних моих говорю, мир тебе. Ради храма Господа нашего Бога говорю, благополучие да будет с тобой.